На двоем уровне она давала уже дополнительные 15 пунктов. Сейчас, достигнув 9-го уровня, она давала всем уже по 50 дополнительных пунктов. И стоило Авроре ступить на территорию Кристины, как все ее слуги, солдаты и гражданские почувствовали этот эффект на себе. Неизвестный рыцарь даже прискакал, чтобы лично выразить ей свое почтение. «Моя королева, ваши силы просто великолепны. Прекраснее них лишь ваша красота. Лорд Теневой Демон, чем я могу вам помочь? Я готов к бою». Безымянный рыцарь был безукоризненно вежлив и до ужаса замотивирован. Теперь он слуга уровня военачальника второго уровня, с 360 пунктами здоровья, 55 пунктами атаки и 23 пунктами защиты. И когда на территорию Кристины пришла Аврора, его защита возросла до 73 пунктов, и он восстанавливал 50 пунктов здоровья каждую секунду. И сейчас уровень его защиты выше уровня атаки. Конечно, это было позорно, но он ценил то, как Эрик заботился о них с Кристиной. Будучи частью темного мира, он мыслил иными категориями. «Лорд Теневой Демон, вы так сильны, я хочу быть полезен, я могу сражаться вместе с вами». «О, нет, тебе просто нужно защитить своего лорда». Эрик кивнул на Кристину, тем самым показывая безымянному рыцарю его основную цель. Наблюдая эту картину, Кристина почувствовала укол обиды. Ее слуга слишком хорошо относится к Эрику, он буквально обожает его. А между тем этот человек собирается активировать темную приманку 3-го уровня на их территории. Черт возьми, это просто игра с огнем. Он подвергает Кристину и всех ее людей опасности. Неужели ее слуга этого не понимает? Да, у Эрика есть 30 демонических магов, но она все еще напугана. Боже правый, темная приманка 3-го уровня скоро будет активирована на ее территории. Даже ее отец не решался покупать и использовать этот артефакт. Теперь она должна просто стоять и смотреть на то, как этот мальчишка играется с тем, что боятся использовать даже более высокопоставленные лорды. Сумасшествие. Просто сумасшествие. Глава 39. Да начнется битва. Фотоаппарат. Кристина была в замешательстве. Почему Эрик вообще решил использовать темную приманку 3-го уровня? Тем более, на ее территории, она думала, что территория Эрика должна быть очень развитой, большой и с хорошей гражданской и военной инфраструктурой. Вероятно, на территории Эрика уже есть все доступные ему оборонительные сооружения, которые могут верой и правдой служить как ему самому, так и его слугам. Только вот, территория Эрика мало чем отличалась от территории Кристины. На ней совершенно не было защиты. Именно поэтому при прочих равных условиях лорд Теневой Демон решил активировать темную приманку именно тут. Даже если произойдет несчастный случай, и какой-то монстр сможет прорваться через его оборону, пострадает не его ядро лорда. Эрик четко это понимал. Он платил много кристаллов этой девице, поэтому она должна была их отрабатывать. Конечно, вероятность того, что что-то пойдет не так, крайне мала. Поэтому разницы, в общем-то, и не было. Эрик был уверен в своих людях. Он собирается принести в жертву меня и мою территорию. И он все еще должен мне мои кристаллы. Черт возьми, я сама загнала себя в ловушку. Кристина была очень зла. Но большая часть ее злости была направлена не на Эрика, а на саму себя. Это она повелась на молодое и красивое тело. Это она ослабила бдительность перед, казалось бы, знакомым человеком. Эрик просто был темным лордом, ищущим выгоду во всем. Активируй темную приманку. Эрик уже расставил свои войска и был готов начать оборону. Кристине хотелось кричать, кусаться и драться с Эриком, но у нее просто не было другого выбора. Она, подчиненная, он, ее лорд. Разве она может оспаривать ее приказы? Угу. Она послушно положила темную приманку 3-го уровня рядом со своим ядром. Это было так сложно. Черт возьми, мы тут просто умрем сегодня. Она закрыла глаза и активировала темную приманку 3-го уровня. Водоворот тьмы с громким хлопком вырвался из артефакта и начал притягивать к себе темных существ. Темная приманка 3-го уровня задрожала и начала подпрыгивать. Настолько много энергии высвободилось из нее в этот раз. «Темная приманка может стать моей дойной коровой», — думал Эрик. «Постройте стену! Постройте стену!» Кристина быстро скомандовала своим гражданским возводить стены вокруг башни в центре владыки. Чем больше стен будет построено, тем в большей безопасности будет ее ядро. Но тут появились темные существа, материализующиеся из темного края. При этом каждое из существ было поистине исполинских размеров, со слона, а то и больше. Все они были полны ярости и агрессии. Особенно инфернальный кентавр 21-го уровня, вышедший прямо из тьмы. Он был высотой в 3 этажа, а его темная аура была намного сильнее, чем у всех остальных темных существ, прибывших на территорию Кристины. Инфернальный кентавр, уровень 21 общего уровня. Сотни темных существ вокруг него впали в ярость, бросаясь на демонических магов как сумасшедшие. Все кончено. Видя происходящее вокруг, Кристина начала отступать в центр территории. Она не ожидала, что столь огромный монстр появится в первую же минуту активации темной приманки. Монстр этого уровня может усиливать остальных темных существ. Так много нечисти. Как 30 демонических магов могут удержать их нашествие? Эта орава монстров просто растопчет нас. Однако, как раз тогда, когда она думала спрятаться в башне, возведенной вокруг ядра, демонические маги начали атаку. -588, -579, -600, -591. Всю периферию территории Кристины заполонили ярко-красные цифры урона. Большая группа темных существ была убита за считанные секунды. Иногда некоторые монстры все-таки прорывались через линию обороны и пытались причинить магам вред. К ним присоединялись дальнобойные темные существа, способные наносить урон с большого расстояния. Кристина думала, что маги падут, но... -0, -0, -0. Все демонические маги оставались невредимыми. В этот момент Кристина поняла, что у нее есть шанс пережить это нападение. Это подразделение легендарного уровня. Они настолько сильны, что я боюсь их не меньше темных существ. Это монстры примерно 20 го уровня. Они расправляются с ними слишком просто. Вероятно, Кристина не скоро забудет эту сцену. Эти демонические маги. Неужели они и правда непобедимы? Кристина уже предвосхищала свой разговор с отцом и наставником. Если она когда-нибудь расскажет об этом, ей вновь не поверит. И тут произошло почти невероятное. Джессика тоже вступила в бой. Я беру инфернального кентавра на себя. Неужели эта крошка сможет одолеть этого гиганта? Кажется, это просто слон и моська. Слишком уж у них несопоставимые габариты. При этом в тот момент Джессика даже не была рядом. Эта крошка отдавала приказы Эрику, своему лорду. «Перенесите меня». Эрик телепортировал маленького лисенка поближе к монстру, наблюдая, как лисичка поднимет свой зонтик на манер меча. В этот момент ее миниатюрная и грациозная фигура озарилась яркой вспышкой светло-красной энергии, пронесшейся примерно на 200 метров вперед. В пределах этого диапазона все монстры впали в состояние зачарованности. Абсолютно все темные существа потеряли желание атаковать Джессику или ядро Кристины. И пусть Джессика была всего лишь маленькой лисичкой, ее грация завораживала не только людей, но и жителей темного мира. Они просто стояли там и смотрели на лисичку с обожанием в глазах. Все монстры находились под ее контролем. Огонь. Джессика отдала приказ. Надо понимать, что очарование действует очень интересно. Оно обездвиживает существо на 60 секунд, но стоит на него напасть, монстр вновь возвращается в состояние боевой готовности. Морок просто спадает. Поэтому очень важно нанести массированную атаку, которая не оставит темному существу ни единого шанса. Услышав приказ Джессики, Королева Неба активировала свой коронный навык, увеличивающий атаку всех союзных войск на 50%. В следующий момент все дружно атаковали темное существо. -2108, -848, -845. Цифры урона быстро всплывали над головами монстров. Их было так много, что рассмотреть, какой урон был нанесен, было почти невозможно. Огромные трехэтажные монстры, опасные химеры и просто неприятные инфернальные существа не могли оказать сопротивление. Они падали на землю замертво. Глава 40. Экскалибур. Это просто монстр общего уровня. Конечно, девятихвостый демонический лис легендарного уровня может с ним справиться. Сейчас Эрик был в предвкушении. Поскольку он уже дважды до этого активировал темную приманку, он понимал принцип ее работы. Если нападение продолжится в том же духе, совсем скоро на территории Кристины появятся темные существа более высокого уровня. Теперь мне не нужно задействовать слуг или гражданских, чтобы собирать добычу с поля боя. Эрик прищурил глаза. Он посмотрел на артефакты, находившиеся в куче сияющих энергетических кристаллов. Кажется, убийство инфернального кентавра принесло Эрику какое-то новое снаряжение, и он очень хотел как можно скорее получить его в свои руки. Конечно, его способность в виде циркуляции пустоты очень ему в этом помогала. Именно в этот момент Эрик почувствовал слабость в теле. Снаряжение лорда закончило свое действие. Тут надо понимать, снаряжение, выпадающее при убийстве монстров, не вечно. У него тоже есть срок годности, поэтому новое снаряжение пришлось Эрику как раз кстати. Меч Экскалибур, снаряжение лорда. Личная боевая мощь лорда плюс 95, атака плюс 125, коэффициент критичности плюс 30%. Удар Экскалибура может быть активирован раз в 8 секунд, поражая врага и оглушая его на 3 секунды. Требования к экипировке. 9 уровень. Черт возьми, это будет отличным дополнением к моим силам. Эрик с облегчением выдохнул. Сейчас он, лорд 10 го уровня, и его личная боевая мощь составляет всего 79 очков. Но этот меч добавляет ему 95 очков боевой мощи. Эрик даже не стал дожидаться окончания боя. Он решил экипироваться прямо сейчас. Вы вооружены мечом Экскалибур. Личная сила лорда. 79 очков, 174 очка. В общей сложности у Эрика было 174 пункта боевой мощи. Это эквивалентно 1740 пунктам здоровья, 348 пунктам атаки и 174 пунктам защиты. Моя атака все еще намного хуже, чем у Джессики или даже ее демонических магов. И хотя этот меч действительно силен, я все еще не могу сравниться со слугой легендарного уровня. Эрик вздохнул. Конечно, если он сможет получить снаряжение лорда, сброшенное эпическим или даже легендарным монстром, он будет непобедим. Не просто непобедим в темном мире. Вовсе нет. В мире синей звезды его боевая мощь может взлететь до небес. Так, например, если он решит поучаствовать в клубе по боевым искусствам для студентов-первокурсников, то один его щелчок пальцев нанесет противнику больше урона, чем весь его курс вместе взятый. Конечно, Эрика не интересовало ни одно общество по изучению боевых искусств, ведь наградами в них были энергетические кристаллы, которые он не мог взять с собой в темный мир. Это стало бы возможно лишь в том случае, если бы у Эрика разом закончились бы вообще все деньги. Тогда о таком времяпрепровождении стоило бы подумать, можно ли вывести энергетические кристаллы из темного мира. В теории это возможно, но вот на практике Эрик на это никогда не пойдет. Все-таки это его капитал, который он должен вкладывать в свое развитие. Им надо стараться лучше. Чем больше темных существ погибнет, тем больше вырастет вероятность появления монстра более высокого уровня. Снаряжение слуги, снаряжение лорда. Чем больше разных артефактов выпадает, тем лучше. Эрик огляделся вокруг. Темные существа появлялись постоянно, но демонические маги сразу же убивали их. Все-таки допускать того, чтобы темные существа кооперировались и продвигались в центр территории, было непозволительно. Они могли объединиться в одно суперсущество, и тогда мало никому бы не показалось. С другой же стороны, убийство такого монстра явно дало бы Эрику что-то дельное, если бы он, конечно, смог с ним справиться. Темные существа элитного уровня и уровня военачальника также время от времени появлялись на поле боя. Их убийство даровало Эрику разные артефакты. Печать территории, книга вербовки. Это неплохо, теперь их у меня две. Снаряжение слуги с профессией командира, отдай это Авроре. Что касается энергетических кристаллов, говоря о кристаллах, Эрик в предвкушении потер руки. Темные существа 15-21 уровня могут оставить после своей смерти в среднем около 15 энергетических кристаллов. Через полчаса у Эрика будет по меньшей мере несколько сотен тысяч энергетических кристаллов. Все-таки талант Кристины был очень нужен Эрику. Общее количество составит от 500 до 600 тысяч исходных кристаллов. 500 или 600 тысяч. Когда темные существа постоянно атаковали, студентка первого курса университета лордов, Кристина Честин, испытывала перманентный страх. Девушка очень боялась того, что какой-то монстр все-таки прорвет линию обороны и направится прямо к ней. Но скоро она обнаружила, что ее беспокойство было совершенно излишним, потому что ни один монстр не прорвался бы через живой щит, созданный Эриком из его солдат. Подавляющее большинство монстров умирало за секунды. Даже если монстр не умирал от первой атаки, он падал замертво на второй. Благодаря пассивной способности Авроры защита демонических магов достигла трехзначного числа, что превысило силу атаки монстров обычного уровня. Никто не мог даже притронуться к этим воительницам. Если это не монстр с классом, его можно трогать. Но монстры более высоких классов и уровней тоже появлялись. На себя их брала Джессика. Кристина поняла, что зря переживала. Так, если вначале Кристина просила своих гражданских возводить дополнительный ряд стен вокруг ее ядра лорда, потом она отменила этот приказ. Она обнаружила, что это было совершенно ненужным. В стенах не было никакой необходимости. Она думала, что темные существа смогут пройти сквозь линию защиты, но она была непробиваемой. А как насчет табу темного лорда? Мне всегда говорили, что ставить темную приманку выше 2 уровня – это самоубийство. Это совсем не так, даже темные существа общего уровня были убиты Джессикой за считанные секунды. Кристина наконец поняла, что ее территория в безопасности, ее ядро в безопасности. Глава 41. Большой куш. Эрик все это время занимался поиском снаряжения. Все дело в том, что обычные темные существа не сбрасывают снаряжение или артефакты. Их дают лишь за убийство монстров, как минимум, третьего класса. Элитные темные существа сбрасывают двухзвездочное снаряжение. Темные существа уровня военачальника сбрасывают трехзвездочное снаряжение. Темные существа общего уровня сбрасывают четырехзвездочное снаряжение. Мысленно. Эрик уже экипировал всех своих слуг. Однако, и лорды, и слуги могут быть экипированы только тремя предметами трех типов. Оружием, доспехами и вспомогательным снаряжением. Так что раздобыть комплект снаряжения несложно. Ключ в том, что Лему, Авроре и Джессике нужно получить высококачественное снаряжение, которое поднимет их боевую мощь до самого высокого уровня. И теперь, трое слуг Эрика оснащены одним трехзвездочным и двумя двухзвездочными предметами. Конечно, это не лучшее, что можно было бы получить, но и такое снаряжение является неплохим вариантом. В конце концов, большинство других лордов могут снабдить своих слуг лишь однозвездочным снаряжением, которое они сами создали в мастерской. Что же касается Эрика, у него вообще нет необходимости создавать снаряжение самостоятельно. В самом деле, зачем тратить время и ресурсы на ковку? Конечно, на более позднем этапе развития, когда Эрик раздобудет ценные материалы, он сможет создавать снаряжение более высокого уровня, но до того времени еще надо дожить. 30 минут спустя, энергетический вихрь, образованный темной приманкой, наконец рассеялся. Атака монстров утихла. К счастью, под конец действия приманки монстр общего уровня все-таки появился снова. Надо посмотреть, что за снаряжение мне досталось. Эрик призвал к себе предмет. Медицинская книга. 4-звездочное вспомогательное снаряжение. Только для лекаря. Эффект исцеления и защиты увеличен на 120%. Время восстановления навыков исцеления и защиты уменьшается на 50%. Здоровье плюс 500. Требования к экипировке. Уровень 10. Это вспомогательное снаряжение, которое могут использовать только лекари. Слуга-лекарь. В долгосрочной перспективе такой слуга может быть очень полезен, но завербовать его все равно, что выиграть джекпот. Эрик задумался. И в самом деле, в любом отряде должны быть лекари или врачи. В противном случае, все ваше войско будет легко перебить. Слишком легко. Если вы в легионе с докторами, то вы можете сражаться и восстанавливаться одновременно. В этом случае боевая мощь будет не падать, а только расти. Лекарь в слугах может значительно уменьшить потери на войне. Для многих новых лордов даже слуга-лекарь общего уровня – великое благо. К сожалению, мне не удалось завербовать лекарей. И если отталкиваться от того, что у меня талант уровня супербога, который повышает вероятность завербовать действительно сильного слугу, то если мне удастся завербовать лекаря, это должен быть кто-то уровня Гиппократа или Авиценны, верно? Эрик с нетерпением ждал этого момента. Сейчас же он убрал медицинскую книгу на склад. В данный момент ему просто некому ее предложить. Если в ближайшем будущем Эрику удастся завербовать лекаря, это снаряжение будет очень кстати. Кристина, скажи своим солдатам и гражданским, чтобы они вместе очистили поле боя и соберите все с него. Хорошо. Глаза Кристины загорелись. Собирать артефакты и кристаллы с поля боя – это самая крутая вещь для темного лорда. Потому что это означает, что слуги будут экипированы, а казна – пополнена. Но, очень быстро Кристина впала в уныние. Потому что она обнаружила, что все энергетические кристаллы, которые подбирала она или ее люди, отправлялись вовсе не к ней. Они шли на счет Эрика. Первый пункт договора о подчинении – все энергетические кристаллы, которые она получает, будет автоматически отправляться Эрику. Пиздец. Сейчас, когда шок и страх схлынули, Кристина поняла, насколько невыгодное соглашение она в действительности подписала. Да, у нее просто не было иного выхода. Но и жить в качестве прислуги и вечного кошелька Эрика она не хотела. Горе и негодование вновь перешли в слезы. По ее подсчетам, она собрала 100 или 200 тысяч энергетических кристаллов, но она ошиблась. Общее количество энергетических кристаллов превысило 578 000. Наконец, я могу продолжать вербовку. Если я не наберу больше слуг, мне будет не так легко удерживать свой рейтинг, входя в список лордов 20-го уровня. Впрочем, даже без рейтинга Эрик был чрезвычайно доволен собой. Он собрал целую кучу кристаллов. 578 000 энергетических кристаллов. Что же, на этом фоне деньги Кристины не казались такими уж большими. Пожалуй, Эрик и правда мог позволить себе отдать девушке эти 17 000. Начни с собственного развития. Дав совет Кристине, Эрик осмотрел ее территорию. Сейчас девушка была лордом 5-го уровня, но вот ее слуга и кавалерия. Будет правильно сказать, что они оставляли желать лучшего. Конечно, Эрик сам приложил руку к тому, чтобы лишить девушку защиты, но оставлять ее на растерзание темных существ было неправильно. Несмотря на раздражающую эмоциональность и инфантильность, Кристина не была плохим человеком. «Я оставлю 10 демонических магов на твоей территории. Они помогут тебе отбиваться от темных существ». В конце концов, именно Эрик был ответственен за быстрое повышение Кристины, поэтому защитить ее было правильно. «Спасибо». Кристина поблагодарила Эрика. «Если что-то пойдет не так, я увижу это, но ты всегда можешь передать сообщение через моих солдат». Произнеся это, Эрик быстро покинул территорию Кристины, и девушка была благодарна ему. Это уже больше походило на заботу, но еще больше она была ему благодарна за энергетические кристаллы. Но, почему у нее возникло это странное чувство? Почему она чувствовала себя маленьким ребенком, выпрашивающим карманные деньги у родителя? Конечно, на хорошего отца Эрик не тянул. Глава 42. Боевой конь. Стоило Эрику выйти из зоны видимости Кристины, как он взял Джессику за руку и активировал циркуляцию пустоты. Эта способность оказалась чрезвычайно удобной. «Теперь мне надо купить книгу вербовки». Эрик пошел к ядру лорда и открыл магазин. Сразу же он начал скупать книги вербовки. На данный момент у него уже были две книги вербовки, которые он получил за убийство темных существ. Довольно неплохой результат для лорда-новичка. При этом при покупке книг вербовки через магазин, стоимость каждого последующего артефакта увеличивалась. Первая стоит 1000 энергетических кристаллов, вторая – 2000 энергетических кристаллов, третья – 3000. В общем, каждая последующая книга становится дороже ровно на 1000. Так, всего за несколько секунд, Эрик потратил 36 000 энергетических кристаллов, купив 8 книг вербовки. С моим нынешним капиталом эти траты даже незаметны, и теперь у меня есть целых 10 книг вербовки, в каждой из которых скрыто 10 попыток. Эрик достал книгу вербовки. Он решил не тянуть и сразу активировать ее. Вы использовали функцию вербовка. Вы получили гражданское лицо, Джек Доу. Лицо Эрика вытянулось, стоило ему лишь прочесть системную подсказку. Пусть это вновь гражданский, это не так важно, но почему он снова носит имя Джека Доу? Откуда система только берет этих Джеков? Неужели это имя так популярно? Эрик почувствовал что-то неладное. Возможно, я просто параною. Эрик решил продолжить вербовку. В конце концов, имя и фамилия распространены. И гражданский, солдат, гражданский, солдат. Эрик злился, но понимал, что останавливаться нельзя. Вы использовали функцию вербовка. Поздравляем с получением маунта общего уровня. Вам сопутствует удача, вы получаете 10-тысячный крит. Вы получили ездовое животное императорского уровня, боевого коня, чистилище. Когда Эрик увидел системную подсказку, его глаза расширились от удивления. Боевой конь. В темном мире есть два типа ездовых животных, дикие и завербованные. Все дикие животные обнаруживаются при расширении территории. Особенность диких животных заключается в том, что у них всегда будет тот уровень, который был у вас на момент их обнаружения. При этом сам уровень этих животных не может быть повышен, несмотря на то, что большинство из них совершенно обычны. Время от времени можно наткнуться на более высококлассное животное, но и его улучшить не выйдет. Если же говорить о завербованных животных, то их можно улучшить. На них действует та же система, что и на обычных слуг. Конечно, редкий лорд будет повышать свое животное. Все-таки тратить драгоценные животные на вспомогательные юниты нерационально. Эрик быстро проверит атрибуты этого маунта. Маунт, боевой конь, чистилище, уровень, уровень императора, класс, 1. Пассивный талант, вероятность привлечения, оказавшись на территории, маунт начнем притягивать к лорду себе подобных. Его аура располагает других животных к себе, поэтому вероятность успеха одомашнивания выше. Чем выше температура окружающей среды, тем сильнее притяжение. Здоровье, 800, атака, 70, защита, 50, увеличение боевой мощи кавалерии, 400%. Эрик был поражен, увеличивает боевую мощь кавалерии на 400%. Этот маунт невероятно силен. Эрик просто не мог не восхищаться такой парадоксальной силой. И пусть это был всего лишь маунт уровня императора, в данный момент он был более ценным, чем даже слуга. С точки зрения атрибутов, они у него на уровне слуги 1-го уровня. Здоровье и защита высоки, а атака находится на среднем уровне. Но в его обязанности и не входит атака. Обязанности по атаке возлагаются на кавалерию. В общем, Эрик был очень доволен характеристиками этого маунта. Минус в этой ситуации заключался лишь в том, что у Эрика просто не было кавалерии. В темном мире кавалерийские подразделения изначально оснащаются ездовыми животными, по умолчанию. Но у такого животного нет никаких преимуществ. Он никак не влияет на атаку. Поэтому, если у вас есть кавалерия, вам стоит искать для них других животных. Например, этот боевой конь-чистилище увеличивает боевую мощь кавалерии на 400%. После того, как чистилище поступает на службу к кавалеристу, все атрибуты того увеличиваются в 4 раза. Это делает кавалерию непобедимой. После того, как защита кавалерии будет увеличена в 4 раза, сражение с противниками равного уровня станет предсказуемым. Они даже не смогут нанести вам урон. Конечно, потребуется время, чтобы такая кавалерия стала многочисленной. Высококлассные животные, обитающие в дикой природе, очень медленно размножаются в неволе. Завербованные маунты могут притягивать себе подобных, тем самым увеличивая свое количество. И то, и другое развивается слишком медленно, но если Эрику все-таки удастся создать мощный кавалерийский корпус, его боевая мощь будет просто невообразима. Даже просто думая об этом, я чувствую, как мои ладошки потеют. В будущем я создам мощную кавалерию, и каждый мой кавалерист будет сидеть верхом на боевом коне. Представляете, насколько может быть смертоносна такая армия? Эрик попросил 3 гражданских с талантом к одомашниванию прийти и увести боевого коня на ферму. Для комфорта этого боевого коня требуется высокая температура окружающей среды. Она повысит вероятность привлечения на сторону Эрика других маунтов. Жаль, сейчас территория Эрика представляет собой бескрайние луга, и лишь один квадрат территории, тот самый, где находятся шахты, представляет собой горный массив. Но из-за высоты гор этот квадрат прогревается хуже всего, что определенно не придется по нраву чистилищу. Что же создать действительно благоприятные условия для коня не выйдет. Пока. Ну, а мне пора продолжить вербовку. Глава 43. Единственный и неповторимый. Все 10 книг вербовки закончились. К сожалению, Эрику больше не удалось завербовать что-то более-менее приличное. Да и вообще не удалось. Все-таки даже маунт императорского уровня оказался не актуален для Эрика. У него просто не было кавалерии. Все в порядке, мне просто надо попробовать еще. В конце концов, Эрик ожидал такого результата, потому что обычно именно это и происходит при вербовке. Например, у Кристины был только один слуга, именно его ей гарантировал ее высокий уровень таланта. То, что Эрику удалось завербовать сразу аж 3 слуг, невероятное везение. В итоге, он потратил 135 000 энергетических кристаллов и купил еще 10 книг вербовки. Ну, теперь-то мне должно повезти. Эрик почувствовал азарт и решил, что не остановится, пока не получит достойного слугу. И в этот раз, израсходовав все 10 вербовок из первой книги, Эрик вновь остался без слуг, ему выпадали лишь гражданские и солдаты. Он пробовал снова и снова. Тьфу, неужели мне не повезло с самого начала? Эрик не смог сдержать разочарованного вздоха. С надежной на лучшие, Эрик активировал последнюю книгу вербовки. Вы использовали функцию вербовка. Поздравляем с получением слуги уровня военачальника. Вам сопутствует удача, вы получаете 10-тысячный крит. Вы получили слугу легендарного уровня. У Эрика чуть не подкосились ноги. Если раньше слуги общего уровня становились слугами императорского уровня с невероятными боевыми атрибутами, то слуга легендарного уровня. Это совершенно не то, чего Эрик ожидал. В учебниках говорилось, что завербовать легендарного слугу нельзя, его можно только улучшить. Но, в этот раз учебники вновь доказали свою несостоятельность. Его талант помог Эрику завербовать слугу уровня легенды. Даже по сравнению с Джессикой этот слуга казался очень сильным. Конечно, без звезд и снаряжения он не сможет тягаться с его миленькой лисичкой, но даже так он на голову выше Авроры или Лема. Для того, чтобы повысить Джессику до легендарного уровня, мне потребовалось собрать 200 фрагментов божества, но в этот раз я ничего не делал. Слуга легендарного уровня пришел ко мне сам. Эрик чувствовал, как по его виску течет пот. Слуга легендарного уровня. Это правда происходит с ним? Слуги легендарного уровня всего на один уровень ниже слуг мифического уровня, а им в темном мире просто нет равных. Что уж там, в настоящий момент вообще ничего не известно о мифических слугах. Ни в одном списке их просто нет. Вероятно, ни один лорд пока еще не успел повысить своего слугу до мифического уровня. Поэтому, можно смело заявлять о том, что слуги легендарного уровня на данный момент являются самыми сильными слугами во всем мире Синей Звезды. И вот под конец использования последней книги вербовки ему достается легендарный слуга. Пространство перед Эриком вдруг начало искажаться. Император Кристиан, единственный и неповторимый, уверенный и немного грубый голос разнесся по всей территории Эрика. Величественный мужчина в мантии из драконьей кожи вышел прямо из пустоты. Это император, на нем мантия из кожи черного дракона. Эрик не успел дочитать до конца системную подсказку. Видимо, он зря это сделал. Ему срочно надо было посмотреть всю информацию об этом Кристиане. Слуга. Единственный и неповторимый император Кристиан. Уровень. Легендарный. Класс. 1. Количество звезд. 0. Профессия. Командир. Обучаемые юниты. Железная кавалерия. Увеличение скорости атаки железной кавалерии. Пассивный талант. Принуждение императора. На вашей территории, включая подчиненную, урон, получаемый вашими врагами, увеличивается на 110%. Эффект будет увеличиваться по мере повышения уровня. Навык 1. Зачистка. Зачищает всех врагов в радиусе 30 метров вокруг слуги, заключая тех в тюрьму на 10 секунд. Каждый раз, когда вы используете этот навык на вражеских силах, ваша собственная сила атаки увеличивается на 10. Может использоваться до 10 раз подряд. Интервал использования 12 секунд. Последующие навыки будут разблокированы. Боевые характеристики. Здоровье 1200, атака 150, защита 60. Черт возьми, навык этого слуги был просто невероятным. Что уж там, он был откровенно пугающим. Эрик был в восторге. Пассивный талант его слуги увеличивал силу атаки всей армии более, чем в 2 раза. И этот эффект будет увеличиваться по мере повышения уровня. Когда Эрик улучшит императора на 5-10 уровней, возможно ли будет повысить и силу этого таланта еще в 5-10 раз? И эта зачистка, она может быть наложена на одних и тех же людей до 10 раз подряд. При этом каждая атака ослабляет противника и усиливает слугу, а вместе с ним и его армию. Другими словами, под руководством этого императора железная кавалерия может превратиться в грозную силу, с которой надо будет считаться. Стоило мне получить маута уровня императора, как мне тут же достался слуга, способный обучать кавалерию. Неплохо. Эрик почти раздувался от гордости за себя. Ему достался слуга легендарного уровня. Но Кристиан не разделял его восторга. Стоило этому императору только ступить на землю Эрика, как его брови поползли вверх, выражая крайнюю степень презрения. Что это за жалкий клочок земли? В моей стране любая самая захудалая деревушка выглядит намного приличнее. Эрик ожидал совсем не этого. Этот император не успел даже толком оглядеться, но уже успел раскритиковать территорию Эрика. Что же, наверное, единственному и неповторимому императору Кристиану можно было бы простить подобную дерзость. Предполагалось, что он должен был править государствами, а территория Эрика, даже с учетом дополнительного квадрата Кристины, составляла всего 6 клеток. Участок площадью 6 квадратных километров действительно уступает маленькой деревне. Впрочем, вот этот конь хорош, он достоин того, чтобы служить в моей кавалерии. Кристиан взглянул на чистилище и в предвкушении потер руки. Тело лошади было объято пламенем, что уже могло внушить страх всем врагам. К сожалению, у меня сейчас лишь один скакун. Так найди места с жарким климатом, чтобы этот красавчик смог привлечь других существ, подобных себе. Да, но сейчас нам нужно. Сейчас нам нужно дать мне 10 тысяч солдат, чтобы я создал из них самую сильную в мире кавалерию. Отлично. Кажется, этот император уже все решил за Эрика. Глава 44. Ледяная леди, фотоаппарат. Конечно, такое поведение удивило Эрика. 10 тысяч солдат, лорд 10 го уровня вообще может набрать столько, у меня осталось несколько десятков солдат. Вы можете начать набор армии с них. Эрик указал рукой на солдат, толпившихся на школьном поле. Сколько их? 30? 20? Этого не хватит и на формирование одного отряда. Кристиан говорил с невероятным презрением. Однако к школьному полю он все-таки пошел. Очевидно, несмотря на то, что император не был доволен численностью своего будущего войска, терять даже этих людей он не хотел. Все-таки он был императором. Разве он может остаться без собственной армии, а эти люди вполне подходят для заложения основ. Видя, с какой решимостью Кристиан отправился на тренировку железной кавалерии, Эрик вздохнул с облегчением. У этого человека очень непростой характер, но он будет полностью подчиняться приказам своего лорда, как и все остальные слуги. Нравится ему это или нет, но Эрик, его лорд, а это значит, что у императора просто нет выбора. Впрочем, император Кристиан не только тренировал кавалерию, нет, он еще и внимательно изучал территорию вокруг него, и пусть ее примитивность была до отвращения очевидна, но он также заметил, что совсем недавно на этой территории погибло много темных существ. Отзвуки темного энергетического вихря до сих пор витали в воздухе. Крошка лорд 10 го уровня, кто бы мог подумать, что я буду подчиняться ему. Неужели он действительно смог убить так много темных существ, будучи лишь пробником лорда? И этот девятихвостый демонический лис, слуга по имени Джессика, на самом деле находится на том же уровне, что и я. Презрение к слишком слабому, молодому и неопытному лорду боролось с заинтересованностью. Очевидно, что его лорд был тайной, но он обязательно ее разгадает. Пока же надо было помочь сопляку развивать свою империю. Единственный и неповторимый император Кристиан не мог прислуживать слабаку. И 390 000 энергетических кристаллов в казне Эрика могли поспособствовать развитию как самого лорда, так и его императора. У тебя хватит энергетических кристаллов еще на 10 книг вербовки. Купи их. У императора был такой повелительный тон, что Эрик не мог ему отказать. Он потратил 235 000 энергетических кристаллов и купил еще 10 книг вербовки. И он начал вербовку. К сожалению, он так и не смог добиться успеха. Так, 9 из 10 книг вербовки не дали ему ничего существеннее гражданских и слуг. Повезет ли ему еще раз, когда он активировал последнюю книгу вербовки, ему улыбнулась удача. Вы использовали функцию вербовка. Поздравляем с получением слуги элитного уровня. Вам сопутствует удача, вы получаете 10-тысячный крит. Вы получили слугу эпического уровня, ледяную леди Сару. Это малышка Сара. Эрик был немного удивлен. К счастью, талант Эрика позволил ему превратить элитный уровень в эпический. В конце концов, сейчас, получив в свое распоряжение легендарных слуг и слуг эпического уровня, Эрик не нуждался в императорах. Кто-то скажет, что Эрик просто зажрался, но ему нужно было только самое лучшее. Конечно, хромой Лем и Аврора неплохи, они оба очень полезны в бою, но, если дело доходит до боя, то императорский уровень несколько ограничивает слуг. Более того, слуги уровня императора не способствуют попаданию Эрика в рейтинг лучших лордов и слуг 20 го уровня. Где моя сестра? Подождите минутку, моя сестра. Эрик вдруг услышал слабый голос девушки, которая явно была напугана. Молодая девушка в белоснежном платье вышла из пустоты и появилась прямо перед Эриком. Девушка выглядела потерянной. Похоже, она очень боялась незнакомой обстановки. Такая красивая. Эрик оценивающе смотрел на Сару. Девушка была одета в белоснежное платье. Ее черные волосы, подобно водопаду, падали ей на спину. Кожа девушки выглядела ледяной, раскрасневшейся от мороза. Изящные черты лица и большие лучистые глаза делали девушку очень привлекательной. Сара с любопытством наблюдала за всем, что происходило вокруг нее. И хотя она тоже была на эпическом уровне, как и Джессика в начале, она разительно от нее отличалась. Несмотря на то, что Джессика была еще очень молода, ее тонкая талия, длинные ноги и милейшие пушистые ушки привлекали мужчин, превращаясь для тех в настоящее смертельное искушение. В конце концов, она родилась девятихвостой демонической лисой. Она должна была привлекать и завлекать, ведь лисы – хитрые соблазнители. Крошка Сара же была чиста и хрупка. Она выглядела такой нежной, что ее хотелось защитить, обнять и увести как можно дальше от поля боя. Однако ее атрибуты указывали на то, что уводить ее все-таки не стоит. Слуга. Ледяная леди Сара. Уровень. Эпический. Класс. 1. Количество звезд. 0. Профессия. Лекарь. Обучаемые юниты. Ледяная дева. Девушка-доктор из льда и снега. Пассивный талант. Во время использования навыка на дружественных юнитах, перед ними появляется ледяной щит. Улучшите защиту. При нападении появляется вероятность заморозить противника. Навык 1. Снег на горе Тяньшань. В области применения навыка появляются снежинки, которые лечат всех союзников в радиусе применения. Последующие навыки будут разблокированы. Боевые характеристики. Здоровье 800, атака 136, защита 50. Неужели это? Лекарь, у Эрика было ощущение, что не он играет в игру, а игра играет им. Будто бы темный мир все уже давно решил за него. Иначе зачем бы он выдал ему снаряжение для слуг, которые прибыли к нему только спустя время. Разве это не странно? Глава 45. Все действия имеют последствия. Эрик совершенно не ожидал того, что эта милашка, такая хрупкая и уязвимая, окажется лекарем. Эрик всегда думал, что лекари имеют грозный вид, седую бороду и много лет опыта за плечами. Эта же девушка казалась совсем юной и невинной. Кажется, Сара куда больше подходит для тихой и размеренной жизни, чем для зоны боевых действий. Но Эрик имел, что имел. Эта симпатичная девушка оказалась в числе его слуг. С учетом того, она эпический помощник первого уровня, ее боевые атрибуты не так уж и плохи. Здоровье и защита немного выше, чем у Джессики на эпическом уровне. Только атака немного уступает ей. Эрик был вполне удовлетворен своим новым слугой. Как лекарю, Саре нужно выживать, чтобы лечить других юнитов. Поэтому усиление защиты и здоровья является нормой. Кроме того, Джессика, маг, мастер, ее атака должна быть достаточно высока, чтобы убить противника за считанные секунды. Моя сестра, она не пришла, перед Эриком предстала печальная, и в то же время, забавная картина. Красавица Сара робко огляделась, но, не увидев своей сестры, начала нервничать и паниковать. Кажется, девушка перед ним обладала очень кротким характером. Я также хочу завербовать твою сестру, но, к сожалению, книга вербовки не дает мне этого шанса. Почему бы тебе не попробовать использовать книгу вербовки, чтобы вызвать к нам твою сестру? Конечно же, Эрик шутил. Господи, Господи Боже. Сара смотрела на Эрика с нескрываемым ужасом и недоумением. Она будто бы вела с собой внутреннюю борьбу. Слуга не может использовать книгу вербовки. Эрик смотрел на нее с улыбкой во взгляде. Эта девушка была довольно забавной, не так ли? Не бойся, располагайся, осмотри территорию. Теперь это твой дом. Эрик приветственно помахал ей рукой. Не волнуйся, твоей сестры тут нет, но я защищу тебя от любой угрозы. Никто не посмеет тебе навредить. Но сначала я завербую нескольких солдат, чтобы ты смогла превратить их в ледяных дев. Солдаты, гражданские лица и слуги были ошарашены этим заявлением Эрика. Они все выглядели удивленными и возмущенными. Никто не осмеливался навредить ей, лорд не должен был быть столь щепетилен с ней. Он не должен был думать о ее чувствах, она просто слуга. В этот момент Эрика раздирали противоречивые эмоции. Он был рад и раздосадован одновременно. Эрик завербовал легендарного и эпического слугу. Одного в кавалерийское подразделение, а другого в подразделение лекарей. Как итог, его магическая мощь должна была подрасти, но сказать честно, он надеялся на большее. Где-то в 4 клетках от территории Эрика, лорд-новичок Западной Федерации погрузился в глубокие размышления о себе и своем пути. Почему мне так не везет, сука? На территории этого лорда было неспокойно. Множество темных существ постоянно выходили из темного края, нападая на солдат и гражданских, и это было чертовски странно. Почему на его территорию попадают темные существа общего уровня? Это просто нелепо. Он всего лишь лорд-новичок, вошедший в темный мир меньше, чем сутки назад. В результате темный край постоянно генерировал темных существ общего уровня, окруженных монстрами поменьше. Как итог, его гражданские и солдаты погибали слишком быстро. Конечно, он не знал, что причина кроется в том, что всего в 4 клетках от него Эрик снова и снова активировал темные приманки, освобождая огромное количество темной энергии. Конечно, после многократного использования, Их действие распространялось и на соседние территории. В данном случае были задействованы не только территории Эрика и Кристины. На близлежащих территориях других лордов вероятность встретить более опасное темное существо многократно возрастала. И вот теперь светловолосый молодой лорд из Западной Федерации в очередной раз пытался одолеть темное существо общего уровня, которое было ему не по силам. Что же очевидно, парню не повезло. Он страдает от действий человека, о существовании которого даже не подозревает. Этот светловолосый лорд находится в темном мире почти 20 часов. Он уже успел заложить базу для своего развития. Он даже успел достичь 2-го уровня. Его слуги элитного и обычного уровней уже были повышены до 2-го уровня. Да и пехота с лучниками начали свое обучение. Изначально этого было более чем достаточно, чтобы справиться с темными существами 2-го уровня. Он отлично защищался. Но когда появился кровавый паук размером с дом, молодой лорд полностью сдался. Этот монстр наделял кровожадной аурой все темные существа вокруг. А это значило, что темные существа начали атаковать его еще агрессивнее. Он сопротивлялся всего 30 секунд до того, как вся территория была объявлена оккупированной. Это был конец. По всей территории бегали необученные солдаты и гражданские. Кровожадный паук преследовал их, а потом убивал. Все это для светловолосого молодого лорда было настоящей пыткой. Он хотел попросить о помощи, но он понимал, никто не может спасти. Даже если он расширится и будет умолять другого лорда спасти его, никто не откликнется. Глава 46. Железная кавалерия. В это же самое время Эрик даже не задумывался о том, что в Западной Федерации другой лорд-новичок попал в такую отчаянную ситуацию из-за него. Даже если бы он знал, для него это не имело бы никакого значения. Темное существо общего уровня сбрасывает 4-звездочное снаряжение. Это дар темного мира. Кого можно винить, если этот лорд не может одолеть его? В конце концов, к черту все это. Эрику надо было улучшать своего нового слугу императора, единственный и неповторимый Кристиан. Поскольку он был слугой легендарного уровня, на его улучшение ушло в общей сложности 36 000 энергетических кристаллов. Много, но зато теперь Кристиан тоже достиг 10-го уровня. Конечно же, это сказалось на его боевых атрибутах. Здоровье 1200-2820, атака 150-339, защита 60-150, здоровье, атака и защита взлетели просто до небес. И пусть Кристиан все еще не так хорош, как его маленький лисенок Джессика, у этого слуги определенно был потенциал. В конце концов, маленький лисенок был повышен до 1-й звезды и совершил множество боевых подвигов. Кристиан же не совершил никаких боевых подвигов, у него не было звезд и 100% бонуса за все его атрибуты. Конечно, он не мог сравниться с Джессикой. Боевые подвиги по-прежнему очень важны. Эрик выдохнул от волнения. Однако боевые подвиги можно получить не только через темную приманку. Расширение территории также может помочь в этом. Потому что, расширяя территорию, вы каждый раз рискуете столкнуться с дикими монстрами или с другими лордами. Причем монстры часто сбиваются в самые настоящие стаи. Разве это не отличный шанс совершить подвиг? Да и темная приманка может быть активирована лишь 1 раз в сутки на каждом из уровней. Даже с учетом эксплуатации Кристины, Эрик не может использовать этот прием вечно. Конечно, 1 темная приманка может помочь слуге совершить за 1 раз более 3000 боевых подвигов. Если бы речь шла о других лордах-новичках, вероятно, им потребовалось бы несколько дней, чтобы получить эти 3000 боевых подвигов. Что касается темной приманки, лорд-новичок никогда ее не активирует. В общем, с очень большой долей вероятности можно было сказать, что Эрик уже сейчас был на голову выше всех своих однокурсников. Когда Эрик улучшил Кристиана до 10-го уровня, он удовлетворил свое любопытство, заглянув в строку с пассивным талантом императора. Теперь урон врагам увеличивался уже на 200. Невероятно. Каждое повышение уровня действительно добавляет ему дополнительные 10% урона. Если он достигнет 100-го уровня, разве это не увеличит урон на 1100%? Это так круто. Вероятно, когда Кристиан будет улучшен, Эрик станет непобедимым. Впрочем, непобедимыми станут и его подчиненные. Вероятно, я стану легендарен. Эрик не смог сдержать вздоха предвкушения. Это всего лишь пассивный эффект, но он распространяется еще и на железную кавалерию. Сразу после этого Эрик потратил еще 11280 энергетических кристаллов и быстро обучил оставшихся 30 солдат на кавалеристов. Когда дело касалось армии, Эрик не видел смысла экономить. В конце концов, с талантом Кристины он мог вообще не считать кристаллов. Итак, буквально мгновение спустя, на территории школьного поля появилось несколько десятков храбрых кавалеристов в черных доспехах и с черными копьями в руках. Я должен проверить их атрибуты. Что-то подсказывает мне, что они меня удивят. Эрик не стал тянуть и сразу кинулся к панели управления. Железная кавалерия. Джек Доу. Уровень. 10. Подчиняется единственному и неповторимому императору Кристиану. Типы пассивов. Атака железной кавалерии. Увеличьте скорость атаки на 100%. Навык. Топот железного копыта. Топчет все цели на расстоянии около 20 метров, оглушая их на 3 секунды. Боевые характеристики. Здоровье 1410. Атака 226. Защита 75. У Эрика не было времени думать о том, почему этого кавалериста также звали Джеком Доу. Он знал только, что его кавалеристы очень сильны. Настоящая кость в горле для любого противника. Пассивный эффект. Кавалерийская атака увеличивает скорость атаки на 100%. И это с учетом повышения урона на 10% с каждым новым уровнем. Кроме того, эти кавалерийские подразделения передвигаются намного быстрее других. С такой скоростью атаки никто не сможет им противостоять. И когда эти кавалеристы прошли обучение, Эрик передал им в общей сложности 11 печатей территории, которые были получены Эриком ранее в награду за убийство разных монстров. Займитесь расширением территории. В этом вопросе Эрик всецело доверял своей кавалерии. С точки зрения расширения территории, этот император легендарного уровня был лучшим вариантом. Он бы сразился с любым противником без страха и шанса на проигрыш. Итак, железная кавалерия вместе с императором Кристианом собралась на клетке с шахтой кристаллов. Защита железной кавалерии выше, чем у демонических магов. Если бы Кристиан получил звезду, разве это не означало бы, что все эти юниты станут непобедимыми? Они достойны того, чтобы служить в моей армии.